Глава 55. Ладно, зашли в первую попавшуюся гостиную, уселись в кресло. Я вопросительно посмотрела на Эйрасу. «Ты отвратительно поступила со своими родными сегодня, Аделина. То, что ты выставила на стол, не может считаться праздничными блюдами». «У меня не было времени на подготовку, матушка», — ответила я почти правду. «Вы сами знаете, что каши и пироги готовятся быстрее, чем разные деликатесы. Я не могла выставить тех же рябчиков, фаршированных грибами и облитых органским соусом, потому что у меня всего одна повариха, и за ночь она успела бы приготовить или то, или то». «Использование органского соуса может помочь в раскрытии интуитивных способностей, что особенно важно при проведении предсказаний или гаданий. Также органское масло часто ассоциируется с духами Земли, что помогает магам установить более тесный контакт с природной магией». Эйраса недовольно поджала губы, понимая, что я права. То, что она от меня требовала, должно было готовиться хотя бы 3-4 дня. На скорую руку это все не готовилось. Правда, у меня в погребе лежало что-то типа местных полуфабрикатов из мяса и рыбы, которые можно было только разогреть в печи и подать на стол готовыми. Но этого-то Эйраса не знала. «Ну не сплошные же каши!» С негодованием в голосе вскричала она наконец-то. «Что успели, матушка?» У меня было большое желание пакостливо ухмыльнуться. Мол, сама виновата. Действовать надо было заранее. «Как ты себя вела за праздничным столом в доме мужа?» Сменила тему Эйраса. «Ты ела много и часто, как мужчина. Воспитанные женщины так себя не ведут». «Увы», — развела я руками. «Мой организм все решил тогда за меня. Мне и правда хотелось есть, матушка». «А это твоя выходка с картинами? По краю только и ходят слухи, что ты приютила в своих деревнях бездельников, которые не землю пашут и в огородах возятся, а красками холст мажут». «Это мои деревни, матушка», — не сдержавшись, напомнила я. «И мои люди. Я могу селить там кого угодно в любом количестве. Не понимаю вашего недовольства». «Они тебя разорят». «Опять же, это только мое дело. К тому же у меня есть муж, который всегда мне поможет». Эйраса раздраженно скривилась. Я так и слышала, как она мысленно подсчитывает все то золото и серебро, которое я успела потратить, и еще потрачу на бездельников. «Лучше бы роду эти деньги отдала», — читалось в ее глазах. «Я надеюсь, твой муж представил тебя ко двору», — нашла очередную тему Эйраса. «Конечно, матушка», — кивнула я. «Где вы с ним вообще познакомились? Ты же не появлялась в столице». «Я трижды была там, матушка, с первым и вторым мужьями», — вспомнила я рассказ Стивена о встречах с Аделиной. «Мы приходили и уходили порталами. Стивена я встретила во время своего первого появления в столице. Его отец и мой первый муж были хорошими приятелями». «И ты ничего мне не рассказала?» «Нечего было рассказывать, матушка. Мы виделись дважды, потом недолго переписывались с помощью вестников. Вот и все». «Нет, не все. Судя по недовольству на лице Эйрасы, я чуть ли не преступление совершила». «Но ты же была замужем. Как ты могла с ним переписываться?» — выдала она, не скрывая эмоций. «Я собиралась выйти за него, матушка, после смерти третьего мужа. Кто же знал, что вы захотите отдать меня в жены герцогу Лостерскому?» Отбила я удар. «Потому что спрашивать надо свою дочь о ее планах. Хотя бы изредка, хотя бы между ее браками. А не отправлять ее снова к алтарю, даже не выждав положенное время траура. Да, черная вдова могла и не ходить целый год в траурном наряде. Но о супругах своих стоило поскорбеть подольше, чем несчастные месяц-два, которые Ираса выделяла Аделине. «Собиралась за него? Аделина, мы же договаривались, что ты будешь думать головой, а ты? Откуда в тебе эта проснувшаяся чувствительность? Ты разве не понимаешь, что герцог Лостерский мог дать тебе куда больше, чем этот, племянник императора?» «Не понимаю. Мне надоело чувствовать себя грушей для битья, и я поднялась из кресла. Уверена, матушка, вы найдете другую родственницу, которая будет рада играть в ваши игры. А теперь я все же хотела бы отдохнуть после застолья. У меня болит голова». Ираса сверкнула глазами, вскочила со своего места и выскочила из гостиной. Дверь предсказуемо хлопнула. Я покачала головой. «Жадных родственничков мне терпеть до завтрашнего дня. Очень надеюсь, что общение с Ирасой будет первым и последним за эти сутки. Иначе она все же вынудит меня сказать все, что я думаю об их потребительском отношении к Аделине».